Глава вторая. Сеновал. Леона была в ярости. Хотелось стукнуть Алекса по голове чем-нибудь тяжелым. От души так стукнуть. Может, в этой глупой голове что-то прояснилось бы? Значит, он унес ее, чтобы спасти Габриэля? Значит, тот, кто захочет на ней жениться, испортит себе жизнь? Ах, да она же не пара для дракона. Да как он смеет, индюк несчастный. Да она за него никогда в жизни бы замуж не пошла. Подгоняемая яростью и обидой, Леона даже не заметила, как пробежала через все поле и добралась до деревни. Начало темнеть. Она как раз успела постучать в ворота крайнего двора, когда Алекс поймал ее и схватил обеими руками за талию. Правда, ненадолго, потому что Леона тут же двинула ему каблуком сапога по голой ноге. Алекс зашипел и отпустил ее. Леона развернулась и смерила противного дракона презрительным взглядом. Алекс выглядел не менее взвинченным и раздраженным, чем она сама. Гном преспокойно сидел у него на плече. «Не смей меня трогать!» – прорычала Леона. «Ты же все наврала про Габриэля!» – прорычал он в ответ. «Ничего подобного! Доберусь до столицы и сразу выйду за него замуж! А ты мне не указ!» Алекс набрал полную грудь воздуха, но сказать ничего не успел. За воротами послышался мужской голос. «Кто там еще?» «Мы мирные путники», — ответил Алекс громко и подчеркнуто дружелюбно. «Пострадали от грабителей. Умираем с голоду, ищем ночлег. Прошу, примите нас сегодня под свой кров». «Хм, а деньги-то у вас есть, путники?» «Нас грабители обчистили», — не моргнув глазом, продолжал заливать Алекс. «У меня даже одежды нет. Хозяин, пусти на сеновал, да дай хлеба кусу. Тебе за добро воздастся». Правая створка ворот приоткрылась, и крепкий моложавый старик с белоснежными волосами и вилами в руках выглянул наружу. «Без денег не пущу», — объявил старик, окинув практически голову Алекса строгим взглядом с головы до ног и добавил: «Правда, что ли, ограбили вас?» «Чистая правда», — сказал дракон. «Чистейшая», — подтвердил рослик. «А девку что ж не ограбили?» — поинтересовался старик и с интересом посмотрел на Леону. Она вздохнула. Теперь, когда волосы снова стали такими невыносимо длинными, никто больше не принимал ее за парня. «Девушку тоже ограбили», — ответил Алекс. «Дед, ты разве не видишь? Ей даже пришлось переодеться во все мужское». «Хм», старик помолчал. «Нет, без денег не пущу». Он мотнул головой из стороны в сторону, поджал губы и захлопнул створку ворот. «Шкура!» – фыркнул рослик. Леона вздохнула и направилась к воротам следующего двора. «Какой смысл стоять тут и терять время?» Алекс догнал ее, когда она уже стучала в тяжелую деревянную створку. «Ты проявляешь слишком много самостоятельности», — недовольно проговорил он. «Прежде чем что-то сделать или куда-то пойти, неплохо бы посоветоваться». «С тобой посоветоваться?» «Конечно, со мной. Мы теперь команда, и решения должны принимать вместе». «Нет», — ответила Леона, испытывая некоторую гордость даже, потому что сумела ответить этому наглецу совершенно спокойным голосом. А могла бы наорать и бросить в него камень. «Когда, интересно, до тебя дойдет простая истина?» – рассердился он. «Мы оба заинтересованы как можно скорее попасть в столицу и избавить тебя от дара. Неужели ты не понимаешь, что я...» «Кто там?» – раздался за воротами зычный бас. «Мы мирные путники», – затянул свою песню Алекс. «Пострадали от грабителей, умираем с голоду. Ищем ночлег. Прошу, примите...» «Пошли вон!» — Леона вздрогнула. Алекс закатил глаза. «Скотина!» — фыркнул рослик. Впрочем, вариантов не было, кроме как пойти дальше. Через несколько шагов Алекс догнал ее. «Нам надо держаться вместе», — заявил он. «Разве это сложно?» «Понять. Мы одна команда». Она поджала губы и постучала в тяжелую створку ворот очередного двора. «Кто еще?» — послышался высокий женский голос. «Мирные путники», — начал объяснять Алекс. Пострадали от грабителей, умираем с голоду. Нет, никого в дом не пущу. Шляются тут всякие. Уходите. Стерва, фыркнул гном. За следующие 10-15 минут выяснилось, что рослик знает просто уйму ругательств. Свинья, сказал он обладателю пронзительного молодого голоса. Хрыч, сказал он обладателю дрожащего старческого голоса. Зараза, сказал он обладателю простуженного гнусавого голоса. В итоге рослик выявил изъяны, пороки и дурные наклонности в каждом из местных жителей, поскольку никто не пожелал пустить в дом свой постояльцев. Подонок, тварь, сволочь, проходимец, дрянь, ублюдок, мерзавец, гадина, старая калоша, сопляк. Когда все дома в деревне закончились, а ночлег найти так и не удалось, Леона с растерянностью посмотрела на Алекса. Обидно было это признавать, однако она понятия не имела, что делать дальше. «Переночевать можно и в стоге сена», — сказал он. «Волки», — возразила она. «Да, здесь могут быть волки», — согласился Алекс. «Но все-таки это не самая большая проблема. В первую очередь нам нужна еда». «Почему еда в первую очередь?» – удивилась Леона. «Шанс быть съеденной пугал ее куда больше, чем собственный голод». «По кочану!» – пискнул рослик. «Дракон сказал кушать, значит кушать. Потому что мне надо восстановить силу», – Алекс нахмурился. «Сейчас я даже истинный облик принять не могу. Пойдем, попробуем уговорить того деда». «Кстати, что у нас с деньгами?» – спросил он, постучав в ворота первого двора. «У нас?» – переспросила Леона. «Я устал повторять», – прорычал он. «Мы теперь одна команда, у нас общие цели». «Деньги тоже общие?» «Хотя неважно, денег нет». «Совсем нет?» – Алекс вздохнул. «У меня осталось 3 медные монетки», – Леона даже вздохнула. «Кто там еще?» – послышался из-за ворот голос все того же старика. «Дед, это мы!» – крикнул Алекс. «Будь человеком, пусти на одну ночь». Первая створка ворот со скрипом отворилась, и старик с белоснежными волосами высунул голову наружу. «А, путники!» – хмыкнул он. «Деньги нашли?» «Ну, немного», – смутилась Леона. 3 медных монетки». «Кто она тебе?» Седовласый старик перевел взгляд на Алекса. «Сестра», не моргнув глазом, соврал дракон. Рослик у него на плече поперхнулся и закашлялся. А Леона еле сдержалась, чтобы не покатиться со смеху. «Да-да, моя любимая младшая сестренка», продолжал сочинять дракон. «Ну что, дед, ты нас пустишь?» «Говоришь, сестра?» Старик хитро прищурился. «Ладно, не мое дело, сестра так сестра. А без денег не пущу». «Так мы же заплатим», – пробормотала Леона. «Медяшки свои оставь себе». Он покачал головой из стороны в сторону. «Если я вас и пущу, то не меньше, чем за полновесную золотую монету». Старик подмигнул, захлопнул створку ворот и с грохотом задвинул засов. «Крохобор проклятый!» – фыркнул рослик. «Скупердяй! Жадюга! За ничтожную золотую монетку удавится». «Ох, золотая монета!» — Леона покачала головой. «Где ж мы ее возьмем?» «Вот именно!» — одапнул рослик. «Чего захотел? Откуда у нас золото?» «Да просто невозможно!» — вздохнула Леона. «Да, невозможно. Нет у нас золотых монеток. И не было никогда. Ишь, мелкий!» — сказал друг Алекс и поднес раскрытую ладонь к своему плечу, предлагая рослику на нее перебраться. Гном насупился. «Но? Иди сюда, мелкий». «Мелкий, мелкий. Чуть что, так сразу мелкий. Рослик, давай поговорим». «Не буду с тобой разговаривать». «Рослик, я жду». Леона переводила озадаченный взгляд с одного на другого. Что за игру они затеяли? Гном, который всем своим видом выражал недовольство, все-таки перепрыгнул через пару мгновений на предложенную ему руку. Алекс выставил ладонь перед собой. «Я все верну», — сказал он и посмотрел на своего собеседника очень серьезно. «Нет, Рослик отвернулся. «Мелкий, надо. Сам знаешь, что надо». «Не знаю. Нет. Я дам тебе вместо одной монеты две. Сразу, как только доберемся до столицы». «Нет». «Три за одну». «Нет, нет. Проси у Леоны. Она носит золотую цепочку на шее, а еще медальон». «Эй, Рослик!» – возмутилась Леона. «Цепочка и медальон – все, что у меня осталось на память о родителях». «Мелкий, нельзя лишать Леону таких важных для нее вещей». «Пять за одну». «Нет, нет и нет. Для меня тоже эта монетка – очень важная вещь». «Нет». «Десять?» «Нет». «Моя монетка, моя. Ты подарил? Не имеешь права отбирать». «Хорошо, мелкий. Сколько?» Рослик молчал пару минут, только загибая пальцы и беззвучно шевеля губами, как будто что-то подсчитывал. Наконец повернул голову и посмотрел на дракона. «Если я соглашусь, ты пообещаешь больше никогда не называть меня осликом», – буркнул он. «Обещаю», – Алекс улыбнулся. «А еще ты поможешь Леоне отвезти меня в родной лес». «Договорились, в родной лес. Ну, сколько?» 11 за одну», – отчеканил Рослик. «И не монеткой меньше». «По рукам». Алекс согнул указательный палец, и гном с размаху хлопнул по нему ладонью. «Ничего не поняла», – сказала Леона. «Все отлично», – ответил Алекс. «Будет нам и ужин, и ночлег. Мелкий, не тяни, я есть хочу». «Не торопи меня», – захныкал Рослик. На лице его отразилась мировая скорбь. Он вытер рукавом слезы, сунул руку в правый карман и долго пытался в нем что-то нащупать. Наконец вытащил руку, встал на колени и положил что-то крошечное Алексу на ладонь. А потом наклонился и подумал на загадочную блестящую крупинку. Леона не поверила собственным глазам. В центре ладони теперь лежала монета. Золотая монета. «Мелкий, ты молодец!» – похвалил его Алекс. «Вот увидишь, тебе воздастся». «Но как это?» – пробормотала Леона, совершенно потрясенная. Правда, дракон уже не слушал ее. Он стучал в створку ворот. «А, путники!» – хмыкнул знакомый старик. «Значит, нашли золотой?» «Ну, надо просто хорошо поискать. Может, у вас еще есть?» «Нет, больше нет», – страшным голосом прокричал Рослик. «Ладно, на нет и суда нет. Заходите. Пущу вас спать на сеновал». «И еды нам, дед», – сказал Алекс. «Много еды». Сеновал, как это чаще всего и бывает, размещался над коровником на чердаке. Леона забралась туда по приставной лестнице, а следом забрался Алекс. Старик дал им с собой одно на двоих одеяло и блюдо с нарезанными крупными ломтями хлебом, а еще кувшин с молоком и кружку, тоже одно на двоих. Леона с Алексом уселись напротив друг друга, на свободном от сена пятачке, прямо на полу из плохо пригнанных старых досок, в щели между которыми можно было разглядеть, как внизу коровы устраиваются на ночь в своих стойлах и трясут головами. Запах сена опьянял и убаюкивал. Рослик бегал вокруг тарелки и требовал немедленно его накормить. Алекс оторвал настырному гному немного мякиша, а потом предложил Леоне поделить поровну весь хлеб. «Мне столько не надо», – фыркнула Леона. Она налила себе молока в кружку, а потом Рослику в крышечку от фляги. Взяла один средний ломоть и принялась за еду. Алекс почти мгновенно проглотил остальное. Прямо из кувшина допил молоко и, блаженно застонав, прислонился спиной к дощатой перегородке. «Хвала предкам!» – выдохнул он. «Думал, умру с голоду. А тебе точно хватит?» «Угу!» – дожевывая кусок, ответила Леона. «Ладно, тогда я спать!» – пробормотал Алекс и встал на ноги. «Одеяло у нас одно, зато большое. Ляжем далеко друг от друга. Не волнуйся, я не стану к тебе». Он не договорил. Сделал пару шагов и, словно подкошенный, рухнул на ближайшую кучу сена. «Кстати, ты ведь пошутила насчет Габриэля, да?» Донеслось оттуда. Леона подавилась хлебной крошкой и закашлялась. Через какую-то минуту она закончила с едой и тоже встала на ноги. Алекс уже спал на животе, широко раскинув руки и даже забыв укрыться одеялом. Камзол успел окончательно сползти с его бедер. Взгляд сразу наткнулся на крепкие мужские ягодицы, и Леона почувствовала, что краснеет. Хотя видеть подобную картину ей уже было не впервой. Как он умудряется быть таким противным и таким прекрасным одновременно? «Я тоже хочу спать под одеялом», — с сердитым голосом заявил Рослик. «Это я вообще-то за него заплатил». «Ну и спи, кто не дает», — пробормотала Леона, забираясь в кучу сена и устраиваясь как можно дальше от Алекса. «Да, спи», — продолжая распыляться гном. «Ночью этот бугай полезет к тебе, а меня, бедненького, совсем раздавит». Она поднялась на локти, вздохнула, потом все же не выдержала и набросила на Алекса одеяло. И вовсе не потому, что ее беспокоило, как бы дракон не замерз. Просто надоело натыкаться взглядом на обнаженное мужское тело. Слишком красивое. Вала предкам, что он уже спит. «Алекс не полезет», — неуверенно сказала Леона. «Обещал не лезть». «Надейся», — фыркнул Рослик. Леона нырнула под одеяло и повернулась к Алексу спиной. Как же она вымоталась, и как хорошо было наконец-то лечь, закрыть глаза, расслабиться. Сколько всего произошло за один день. Невольно вспомнился Марк. О, духи предков, пусть с ним все будет в порядке. Хоть бы кузен догадался уехать домой к родителям. Где-то в углу пел сверчок. Запах сохнувшей травы дурманили голову. А сквозь прорехи в дощатых стенах мигали звезды. «Возьму и выйду замуж за Габриэля», — едва слышно прошептала она. «Тебе назло», —